как человек, которому нынче, как большинству, трудно живется. Подчеркиваю, как большинству, как почти всем литераторам. Так что в словах моих нет и следа обиды за собственную судьбу. Да, разумеется, жаль, особенно старых писателей, растерявшихся и обнищавших, но жаль только как старых, а не как писателей. Впрочем, их-то по правде даже меньше жаль, чем просто старых людей, к писательству непричастных, так как, коли уж вы подались в интеллектуалы, так должны были сообразить, насколько к этой роли пригодны. И вовсе не парадокс, что в посткоммунистической, а теперь и постперестроечной обстановке, которая ненормально кажется всесторонне, положение большинства пишущих братьев наконец-то как раз приблизилось к нормальному. Это значит к такому, когда мы одинаковы и одиноки перед лицом. Чего? Да хотя бы той же продажности, когда уровень нашего профессионализма решает, захотят ли купить, а уж уровень нашей нравственности – продаваться ли. Вариант идеальный, когда тебя готовы купить, а ты им нате выкусите, не продается вдохновенье. А рукопись, что ж, условимся. Свобода – это вовсе не сладкое слово. Это и пугающая свобода распоряжаться собой, как у французского мужика, чей удел не понравился Денису Ивановичу Фонвизину. И еще свобода от указателя – это хорошо, это дурно. Не потому, что указатель непременно лжет, а потому, что он облегчает выбор, делая его не внутренне необходимым, но принужденно внешним. Есть, однако, несчастье, принесенное именно волей, с которым смириться труднее всего. Потеря читателя, который был, кажется, навсегда гарантирован в самой читающей стране мира. Гарантирован всем, любому, будь то Петр Проскурин или Фазиль Искандер, на всех хватало. И читатель был лучший в мире, во что верилось сладко и свято, даже тем, кто не обольщался прочими преимуществами СССР перед насквозь прогнившим Западом. Но тем паче, если больше нечем гордиться, как хотелось верить хотя бы в это. Да разве и в самом деле было не так? Разве наши читатели не были самыми-самыми? У нас самый лучший зритель в мире, и читатель у нас самый лучший, не сравнить с западными странами. Это Всеволод Мирхольд, 30-е годы. До 40-х, как известно, не дожил, убили. Это Александр Твардовский, конец 50-х. Один американский писатель, интересовавшийся тиражами наших книг, сказал: «Черт возьми, у нас отличная литература, а читатель плохой. У вас же отличный читатель, хотя литература ваша куда слабее нашей». Мы скромно развели руками. Дескать, что ж поделаешь, право же мы на худой конец согласны числиться в слабых писателях, имеющих такого завидного читателя. Ибо писатель без читателя – это, как говорят дети, нуль без палочки. Если так, то что ж лучше в мире так быстро испортился? с чего так стремительно переключился с серьезной литературы на дешевку, заполонившую книжный рынок. Есть над чем призадуматься и что вспомнить. Например, два случая совершенно рядовых, с подобием которых сталкивался каждый. Выбираю их ради наглядности. В обоих речь идет о кино, то есть процесс восприятия при чтении скрыто интимный здесь обнажен, публичен. Вдобавок оба раза на экране киношедевры, что обеспечивает моим наблюдениям относительную объективность. Случай первый. Звонит мой друг, актер, человек, то есть эмоциональный, который только что посмотрел «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Он потрясен. Да, конечно, и фильмом, но если бы только им. Представь, когда мы уже выходили, трое молодых людей, главное, такие симпатичные, такие как будто интеллигентные, может быть, инженеры, может быть, кандидаты наук. Ох, как они издевались, как хохотали. Ну, говорят им, ура, надо же было так вкопаться. Что происходит? Неужели у них нет памяти? Что касается памяти, в данном случае о сталинско-бериевских злодействах, то уж слишком долго ее отбивали, чтобы на нее твердо надеяться. Но победительна эта уверенность, с какой можно во всеуслышание объявить «мура», свистнуть, плюнуть, хлопнуть дверью. Дверь не метафора. Случай второй. Я сам смотрю фильм Алексея Германа «20 дней без войны». И до сих пор резко помнится, как минут через 30 к выходу потянулись первые затосковавшие. Нет, за уход кто их осудит, но как уходили. Помню свою ярость по отношению к тем, кто удалялся, демонстративно стуча ногами, хлопая дверьми, выкрикивая насмешливую ругань. Помню и свою почти благодарную нежность к тем, кто из вежливости пригибался и неслышно притворял за собою двери. Самого фильма в тот раз не запомнил, не увидел, не дали. Право не понимать, не любить, не знать — одно из самых неприкосновенных, пуще того. Осип Мандельштам когда-то чуть не возвел его в ранг добродетели, особенно потому, что перед его взором маячил раздражающий контраст незнанию. Всего лишь незнанию, не претендующему ни на что. Какая разница между чистым незнанием народа и полузнанием невежественного щеголя? Мысль не новая. Задолго до Мандельштама Мишель Монтень тоже предпочел незнание полузнанию, даже поставил его на почетное место рядом с самим знанием. Простые крестьяне, честные люди, честные также философы, натуры глубокие и просвещенные, но метисы, пренебрегшие состоянием первоначального неведения всех наук и не сумевшие достигнуть второго, высшего состояния, то есть сидящие между двух стульев, опасны, глупы и вредны. Это уж право самого Монтэня, дело его совестливости и деликатности, что к метисам, к полукровкам и полузнайкам он отнес самого себя. Настоящие полузнайки деликатностью не обладают, именно потому, что полу. Да, беда как раз в полузнании, Оно не является знанием, но своим полу дает основания для самоуверенности, самодовольства.